Немного поздно. Что ты хотел сказать? Мегре не угрожал, но был тверд. Он стоял спиной к окну и выглядел так внушительно, что Гастон Моран почувствовал, как его начинает охватывать паника. — Я хотел бы выйти, — пробормотал он, вдруг вставая. — Не прежде, чем скажешь. — Значит, ловушка. — Кто струсил? Кому игра оказалась не по нраву? — Какая игра? — Скажите мне сначала, что вы знаете. — Здесь я допрашиваю. — Какая игра? «Если потребуется, вы будете повторять мне это до завтра, верно ведь? Мне говорили, но я не верил». «Что тебе еще говорили?» «Что со мной будут любезны». «Кто тебе это сказал?» Парень отвернул голову, решив молчать и в то же время понимая, что в конце концов уступит. «Так не играют», — процедил он сквозь зубы. «Что?» Тогда Моран вдруг распетушился и подскочил к комиссару. «Ах, вы не знаете, нет! Ну, а про 100 000 франков?» Лицо Мегре так поразило парня, что он застыл в оцепенении. Он видел огромную фигуру, надвигающуюся на него, две протянутые к нему могучие руки, которые схватили его за плечи и начали трясти. Никогда в жизни Мегре не был так бледен. Лицо его, лишенное какого-либо выражения, походило на каменную глыбу. Он произнес бесстрастным, но все равно внушительным голосом. — Повтори. — Вы делаете мне больно. — Повтори. — 100 000 франков. — Какие 100 000 франков? — Отпустите меня, я все скажу. Мегре выпустил парня, но был по-прежнему бледен и в какой-то момент даже приложил руку к груди. Так бешено колотилось его сердце. Я подозревал, что дал маху. Гайяр? Моран кивнул. Это он обещал, что с тобой будут любезны? Да, он не сказал «любезны», он сказал, к тебе отнесутся с пониманием, и что ты будешь оправдан. Что в самом худшем случае я получу условное наказание и потребовал у тебя 100 000 франков за защиту. Нет, не за защиту, это само собой, чтобы кому-то передать их. Юный механик был настолько взволнован, что на глазах его даже выступили слезы. Вам. Минуты две. Мегре стоял неподвижно, со сжатыми кулаками. Потом постепенно с его лица немного сошла бледность. Неожиданно он резко повернулся спиной к парню и на некоторое время застыл так, глядя в окно, хотя штора была опущена. Когда он снова повернулся к Морану, выражение лица у него было почти такое же, как обычно. Но он вдруг почувствовал себя бесконечно усталым и мог бы поклясться, что постарел. Он сел за стол, указал парню на стул, машинально принялся набивать свою трубку. «Кури!» Он произнес это как приказ, словно для того, чтобы отогнать бог знает каких демонов. Мягко, тихим, приглушенным голосом он продолжал: «Я полагаю, ты сказал мне правду. Клянусь здоровьем матери, кто направил тебя к Гайяру? Один старик, что живет на бульваре Шапель, не бойся. К твоему делу возвращаться не будут. Стало быть, речь идет о некоем Потье, старьевщике. Да, ты крал и сбагривал ему краденые вещи. Бывало иногда. Что он сказал тебе? Повидаться вот с этим адвокатом. Почему именно с ним, а не с другим? Потому что он заодно с полицией. Теперь-то я понимаю, что это не так. Он одурачил меня на 100 000 франков. Мегре размышлял. Слушай, сейчас сюда кое-кого приведут. Ты не скажешь ему ни единого слова. Просто посмотришь на него. а потом пройдешь с инспектором в соседнюю комнату.